Мишка в луже крови с телефоном в руке. Потом полицию вызвал, тебя набрал и Жемчужникова. «Когда дядя Игнат приедет?» — спросил Лёшка. «Сказал, что вылетит частным рейсом немедленно. А когда будет точно, не знаю», — пожал плечами дед. «Темников, что здесь у вас случилось?» — услышал я знакомый голос за своей спиной. «Ну да, так и есть. Лазарева Полина собственной персоной». «Небольшие неприятности», — ответил я. «У нас в районе воры завелись». «Офигеть! Что, все вынесли? Представляю, сколько это денег стоит», — с досадой сказала она. «Некоторые эликсиры у вас по 1000 рублей стоили же». «Были подороже», — вздохнул дед. «И что, теперь закрываться будете?» — спросила она. «Или заново все покупать?» «Закрываться никто не будет», — заверил я ее. «Поверь, совсем скоро лавка откроется, и даже гораздо быстрее, чем ты думаешь». «Если ты на полицию надеешься, то зря», — скривилась она. «В прошлом году у наших конкурентов тоже ночью что-то подобное произошло. Артефактов на 2 миллиона украли. Так они до сих пор воров ищут». «На полицию никто не надеется, сами найдем», — сказал Нарышкин. «Ладно, пойду я», — девушка сжала мое плечо. «Максим, если что понадобится, обращайся». «Угу». Из лавки вышел мужчина в форме. На вид ему было лет 30-35. Он не спеша подошел к нам и представился. «Майор полиции Воробьев Роман Иванович, вот мое удостоверение». На его удостоверение никто не посмотрел. Чего ему нам врать? «Господин майор, я ведь уже все рассказал вашему коллеге», — пожал плечами дед. «Забыл, как его фамилия». «Да, я в курсе, и много времени у вас не заберу», — кивнул он и спрятал удостоверение в карман. «Несколько вопросов для пользы дела. Отойдем в сторонку?» «В этом нет необходимости», — ответил дед. «Это мой внук, а это его друг, княжич Нарышкин. Ни от одного, ни от второго у меня секретов нет. Так что спрашивайте, что вас интересует?» После того, как нас представили, майор посмотрел на нас, ненадолго задержал взгляд на Лёшки и пожал плечами. «Ну, если вы не против, скажите, как вы узнали о случившемся?» «Мне позвонил охранник», — вздохнул дед. «Когда я приехал, он был без сознания. Я вызвал вас и скорую». «Вам кто-нибудь угрожал в последнее время? Есть какие-то мысли насчет того, кто мог бы это сделать?» «Да нет, особых мыслей нет. Кто мог нам угрожать? Мы же не бандиты какие-нибудь, просто торгуем эликсирами». Дед положил мне руку на плечо, как бы предупреждая меня о том, что не стоит сейчас ничего говорить. Я и не собирался, если честно. «Но мало ли кто», — сказал майор. «Например, конкуренты какие-нибудь? Насколько я успел выяснить, ваша лавка считалась одной из самых популярных в Мороке, разве нет?» «Почему это считалось?» — не выдержал я. «Она никуда не делась, между прочим. Считалась самой популярной, будет такое считаться?» «Погоди, Максим. Дай мы поговорим с господином полицейским». Дед погладил меня по голове и посмотрел на Воробьева. «Нет, майор, нам никто не угрожал». «Жаль», — нахмурился он. «В каком смысле?» — спросил дед. «Прошу прощения», — поспешно извинился он. «Я просто имел в виду, что если бы у вас были подозреваемые, было намного легче». «Здравствуйте, Тимофей Игоревич», — услышали знакомый шипящий голос Игната. «Как вы себя чувствуете?» «Со мной все нормально, Игнатий», — ответил дед. «С Мишкой вот». «Про Михаила все знаю», — сказал Жемчужников. «С ним сейчас работают лучшие местные целители». «А вы кто такой будете, я извиняюсь?» — спросил полицейский и вновь достал удостоверение. «Майор полиции Воробьев Роман Иванович. Я буду вести это дело». «Ну а я Игнатий Михайлович Жемчужников. Буду с вами общаться по всем вопросам». Он вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги и протянул его полицейскому. «Я доверенное лицо господина Темникова по всем подобным вопросам. Поделитесь своими соображениями по этому делу, господин майор. Какие ублюдки могли это сделать?»